Глава 4. Сражение в пустыне. Морское путешествие выдалось на удивление спокойно. Быстроходный курьерский корабль шел на всех парусах. И даже если бы какой-то пират от отчаяния решил нас догнать, он бы даже не успел рассмотреть наше судно, как оно скрылось бы за горизонтом. Плыли мы чуть меньше суток. За это время весь наш отряд успел хорошо отдохнуть после длительного пути. И вот, наконец, показался пустынный берег. Мы распрощались с капитаном и направились вперед, через пустыню погибели. Называли ее так неспроста. Это было малоприятное место по трем причинам – жара, скорпионы и кочевники. С первой справлялся маг, охлаждая наши доспехи. Вторые через эти самые доспехи при всем желании не могли пробиться. Третьих же мы пока не встречали. Наш отряд на полном скаку мчался вперед, чтобы быстрее догнать противника. По моим подсчетам, темные опережали нас примерно часов на 6. До портальной зоны было 2 суток пути, а двигались мы, по меньшей мере, в 1,5 раза быстрее преследуемых. Из этого всего выходило, что мы без труда сможем нагнать врага еще на половине пути. Но никто не отменял палки в колеса со стороны Братства Пламени, как тогда, в Ермолоне. Так что лучше было перестраховаться и мчаться как можно скорее. Неприятности начались спустя 10 часов нашего пути, когда волшебник Ваулус уже ощущал присутствие другого мага в нескольких километрах, справа заклубилось облако пыли. «Кочевники!» – крикнул Питер, первым заметивший опасность. «Сворачиваем! Мы быстрее их должны оторваться!» Нам пришлось свернуть от намеченной цели, чтобы уйти от своры пустынных кочевников. Я было дело предложил принять бой, но сэр Питер меня осадил. «Магнус, судя по величине облака, их 3 сотни, не меньше. Даже ты со своими умениями не сможешь выстоять!» Больше вопросов я не задавал и доверился более опытному в этом деле Питеру. Мы час скакали прочь от наступающих врагов, и облако пыли скрылось за горизонтом, но лишь для того, чтобы появиться с другой стороны. «Нас окружают!» – крикнул Питер, останавливая коня. Мы хотели рвануть назад, в противоположную сторону от темных. Все равно позже их догоним. Сейчас главное уйти от кочевников. Но через минуту появилось еще 2 надвигающихся облака. Мы были окружены. С севера, юга, востока и запада надвигалась смерть. В каждом отряде было не меньше 300 человек. И если от одного из них при сильном везении мы еще могли отбиться, то сражение со всеми может закончиться лишь одним – нашей гибелью. «Магнус, мы должны попытаться проскочить между 2 отрядами. Это единственный шанс уйти. Вырвемся из окружения, и они нас не догонят». Я лишь кивнул и направил коня в указанную рыцарем сторону. Другого пути действительно не было. Наш маг придал скакунам дополнительное ускорение, и вот до заветной цели оставалось совсем немного. Я слышал со всех сторон крики кочевников, пытающихся нас догнать, но взор мой был направлен лишь на просвет между полчищами врага. Мы не успели. Считанные секунды оставались до нашего прорыва, как просвет закрылся, и со всех сторон на нас двинулись кочевники. «В круг!» – скомандовал я, и наш отряд сомкнулся в кольцо спина к спине. В центре стоял маг, от которого в ближнем бою все равно не было толку. Мы приготовились к битве. Кочевники буквально навалились на нас со всех сторон, пытаясь натиском заставить разорвать круг. Но мы держались и отбивали все их атаки. Вскоре вокруг нас образовались баррикады из трупов кочевников и их лошадей. Противники отошли и принялись посыпать нас стрелами, но здесь помог волшебник, который поставил щит, отталкивающий от нас быстродвижущиеся предметы. К счастью, кочевники не знали, что силы мага на исходе, и прекратили обстрел, вновь двинувшись на нас. «Эй, Мы снова схлестнулись в ближнем бою, отбивая атаки неприятеля со всех сторон. Память предков помогала мне виртуозно сражаться даже на коне, да и рыцари ордена лишь немногим мне уступали. Вот только конный бой и пеший – разные вещи. Когда ты сражаешься, стоя на ногах, защищать приходится лишь собственное тело. Верхом же нужно думать и о коне. Ведь враг может ударить не тебя, а твоего скакуна, после чего ты упадешь на землю и тебя просто затопчут. А как защитить большую лошадь от сыпящихся со всех сторон ударов? Мои опасения оправдались, и вскоре конь одного из рыцарей рухнул на землю вместе со своим наездником. Последний тут же подскочил и продолжил сражаться, но конный против пешего имеет большое преимущество, и вскоре под градом ударов сверху рыцарь рухнул на песок. Теперь лишь четверо формировали кольцо, и каждому из нас пришлось контролировать угол в 90 градусов, что означало сражаться сразу с тремя, а то и с четырьмя противниками. Горы трупов лежали вокруг нас, но противник как будто не замечал своих мертвых соплеменников и со стервенелой яростью бросался в атаку, перепрыгивая мертвецов. Через пару минут рухнул еще один рыцарь, и от нашего кольца осталось всего трое. Ярость овладела мной. Я бился с удвоенной силой, сметая врагов прежде, чем они успевали замахнуться своим оружием. Но казалось, их становится все больше. И мне было предельно ясно, что когда останусь один, меня просто задавят числом. Неужели это конец? Неужели Лика так и останется в лапах демонов? Еще большая ярость вспыхнула во мне, но врагов не становилось меньше. Они уже боялись приближаться ко мне, но рыцари за моей спиной сдавали позицию. Питер чем-то обмолвился с магом, я не услышал, что он ему говорил, а потом он громко позвал меня. «Магнус, Магнус, слушай меня! Это единственный шанс! Сейчас Ваулус использует мощное заклятие! Оно прорядит кочевников с твоей стороны! Ты должен сразу же скакать в просвет! Видишь вон там возвышенность? Скачи туда и спешивайся! Высота сравняет пешего с конным! У тебя будет шанс отбиться!» «А как же вы?» – спросил я, хотя и догадывался, что ответит рыцарь. «Мы задержим их. Магнус, это твоя миссия. Ты должен выжить. Ты должен продолжить путь. Ты обязан спасти свою Анжелику, Магнус. Иди же, иди и убей всех этих тварей. Для меня было честью сражаться с тобой, брат». Лицо Питера сразу посерьезнело. Назвать человека братом в этом мире – большой шаг. Особенно это ценится рыцарями. Это признак величайшего доверия и уважения. Казалось, я знал этого человека меньше недели, но мог поручиться перед кем угодно, что людей благороднее не встречал никогда. Рыцарь улыбнулся мне какой-то странной, обреченной улыбкой и сказал: «Для меня тоже, брат. А теперь скачи, давай, сейчас!» На этих словах маг опустил руки, и мимо меня пронеслась стена огня, выжигая в толпе кочевников туннель шириной 3 метра. Я лишь мельком увидел, как волшебник падает с коня, полностью потеряв силы после столь мощного заклинания. Как сэр Питер вместе с последним оставшимся рыцарем кидаются вперед на врага, прорубая в их строе большую брешь. А потом мой взор устремился на возвышенность. Мой последний шанс выжить в этой мясорубке. Последний шанс продолжить путь и покарать тех тварей, что послали этих кочевников. Я скакал на максимальной скорости, держась в седле лишь ногами. В обеих же руках были смертоносные клинки, поражающие любого, кто попадался под руку. Лишь достигнув возвышенности, обернулся и, спешившись, увидел, как проткнутый мечом, копьем и несколькими стрелами Питер падает с коня. Я не видел его лица, но откуда-то знал, что в последний миг своей жизни тот усмехнулся. Его приняли боги, теперь он вместе с ними. В следующий миг орда кочевников направилась ко мне. Сражаться пешим для меня было намного удобнее, а возвышенность сводила на нет преимущество конных. Сначала я выпадами поражал неприятелей в седлах, а потом плюнул и стал бить по их скакунам. Лошадей было жалко, но другого выхода не было. Упавшая с возвышенности лошадь забирала вслед за собой еще по меньшей мере троих конных кочевников, и вскоре весь пригорок, кроме того места, где стоял я, был завален трупами людей и животных. Это было кровавое зрелище. Но в состоянии боевой ярости я не чувствовал ни смердящего запаха, ни рвотных позывов. Кочевники вскоре осознали, что наступать на меня конными бесполезно, и стали посылать стрелы. Но, к счастью, вокруг меня хватало укрытий. Я прятался за наваленными одна на одну мертвыми тушами лошадей, и стрелы проходили мимо. Вскоре мне удалось взять лук одного из убитых кочевников, и я стал стрелять в ответ. Память предков позволяла мне буквально чувствовать приближение стрелы и вовремя уходить за укрытие, а также метко стрелять в ответ. Хотя последнее было и не обязательно. Ведь стреляя по толпе, очень трудно в кого-нибудь да не попасть. Видя, как один за одним умирают соплеменники, кочевники бросили луки и с яростью пошли в пешую атаку. Меня взяли в кольцо, и хотя более высокое положение давало преимущество, их было слишком много, пока я держался, но тело начинало уставать. Адреналин не может поддерживать меня в форме вечно. Скоро начнется откат. А врагов, казалось, не становится меньше. Скольких я убил? 300? 400? Может, все 500? Не знаю, не считал. Но толпа как будто и не редела. Видимо, в каждом отряде было все-таки больше, чем 300 человек. Руки становились ватными. Я пропустил удар в ногу, затем в руку. Доспех защитил от ранения, но лишь вопрос времени, когда мне пустят кровь. И тут, как будто наваждение, перед глазами всплыла фигура Питера, истыканного сталью. Следом обессилевшее тело мага, давшего мне возможность выйти из окружения. Его затоптали кони кочевников. Я вспомнил весельчака Брайана, одного из сопровождавших нас рыцарей. Он был моим ровесником, и его невинные шутки не давали нам скучать в дороге. Он первым погиб там, в кольце. И, наконец, я увидел образ Анжелики. Представил, как она сейчас, в плену у темных, страдает от выпавшего на нее несчастья. Какие зверства с ней сотворят демоны, когда она попадет к ним в руки. Все это пронеслось за секунду, а в следующий миг ярость с новой силой овладела мной. Нет, я овладел ею. Я физически ощущал огонь внутри себя, который снял всю усталость. Эти твари убили моих друзей. Они стоят на моем пути к лике. Они должны сдохнуть. Все. Я поднял клинки, которые, казалось, были не тяжелее ваты, и закружился в танце смерти. Невиданная легкость пришла ко мне и осознание. Если раньше мне удавалось предвидеть действия противников, то сейчас я знал их наперед, еще до того, как они сами их придумывали. В памяти всплыл рассказ Брюнора о мифическом состоянии полного осознания, как высшей ступени памяти предков. Но эта мысль тут же исчезла. Мне плевать, что это такое. Главное – убивать этих мразей. Я отключился от реальности. Для меня более не существовало ни времени, ни пространства, ничего. Были лишь мои клинки и враги. Я был несущим смерть, кружась в прекрасном и ужасном танце. Каждый удар достигал своей цели, не замечая ни доспехов, ни костей. Меч не встречал преград, он резал воздух. Я больше не видел, откуда и куда бьют противники. Мне это было не нужно. Тело двигалось само, его движения были настолько смазанными, что я сам порой не понимал, как был нанесен очередной удар. Это продолжалось час, а может все три, а может всего 5 минут. Я потерял счет времени и очнулся лишь в тот момент, когда рубить было некого. Это была страшная картина, от которой ужаснулся даже сам бог смерти. Я по-прежнему стоял на той же возвышенности, а вокруг... Вокруг лежали тысячи трупов. Кочевники вместе со своими лошадьми были уложены даже не в 2, а в 3 слоя. В некоторых же местах они были навалены горами в 5-6 человек, один на одном. Оставшиеся в живых сейчас поспешно удирали с поля боя. Они еще долго не забудут этот день. О нем будут помнить их дети, внуки, правнуки. В центре всей этой картины стоял я. Некогда белый доспех теперь стал красным. Кровь ручьями стекала по нему. Некоторые струи затекали внутрь. Облокотившись об опущенные вниз клинки, я взирал на последствия своей ярости. Да, это было полное осознание, иного и быть не может, но еще одного такого боя я не выдержу. Меня не мучила совесть, все эти кочевники получили по заслугам. Они сделали свой выбор сами, когда продались темным. Но я все же человек, и лишь немногие в силах пережить такое, не сойдя с ума. А сделать это 2, думаю, не под силу никому. И вдруг наступил откат. Адреналин перестал питать кровь, и нечеловеческая усталость взяла свое. Я не мог пошевелить ни пальцем, пока падал на песок. А потом меня окутала блаженная темнота. Очнулся я от дикой вони разлагающихся трупов и тут же испуганно посмотрел на солнце. Черт побери, с тех пор, как мы наткнулись на кочевников впервые, прошло по меньшей мере 10 часов. Уже смеркалось, а темным оставалось меньше суток до портальной зоны. Еще 5 минут пришлось потратить, чтобы спуститься по наваленной трупами возвышенности, преодолевая рвотные рефлексы. То, что было в моем желудке, уже давно вышло и казалось, сейчас я начну рвать собственными внутренностями. Жуткое зрелище. Эта гора трупов еще долго будет сниться мне по ночам. Но все же сейчас не до сантиментов. Времени катастрофически мало. Лишь чудо поможет мне нагнать приспешников Братства Пламени. Нужно бы похоронить погибших рыцарей. Промелькнула у меня мысль, но сразу же была отброшена, как совершенно абсурдная. Во-первых, их тела еще нужно найти среди тысяч трупов кочевников. А во-вторых, Питер бы точно не хотел, чтобы я провалил миссию лишь потому, что задержался ради захоронения его тела. Я вернусь сюда после, обязательно вернусь, но прежде доведу дело до конца. 5 благороднейших людей пожертвовали своими жизнями ради того, чтобы я смог продолжить путь, и я их не подведу. Мне удалось поймать 3 лошадей-кочевников, после чего я направился вперед, к портальной зоне. Мага, чтобы поддерживать силы скакунов, больше не было, поэтому приходилось трудно. После того, как лошадь падала без сил, пересаживался на другую, что скакала без наездника, и продолжал путь. Жуткая усталость одолевала меня, но я не сомкнул глаз этой ночью. Было слишком мало времени, чтобы тратить его на сон. Наконец, я добрался до портальной зоны и тут же понял, что опоздал. Прямо посреди пустыни мерцало фиолетовым светом окно уже знакомого мне портала, а никаких магов и Анжелики рядом не было. Я не успел. Черт побери, неужели все это было зря? Ну уж нет, отступать нельзя. Один раз уже шагнул в портал, шагну и второй. И даже если мне придется сжечь земли демонов в адском пламени, я это сделаю. Сделаю что угодно, чтобы спасти свою Лику. Разум вернулся ко мне лишь в последний момент, когда я на скорости хотел въехать в портал прямо на коне. Остановиться уже не успевал, поэтому просто спрыгнул, откатываясь в сторону. Рывком поднялся и достал из кармана небольшой серебряный медальон. Это была магическая связь с Бренором. Я в любом случае отправлюсь в земли демонов, но прежде не мешало бы узнать о них больше. «Бренор, у меня мало времени, поэтому слушай и не перебивай», — сходу начал я, как только услышал знакомый голос. «Все мертвы, я остался один. Темные построили портал и прошли в него, но он еще не захлопнулся. Я собираюсь отправиться следом. Что мне нужно знать про этот мир?» «Понял тебя, Магнус. Слушай внимательно». Волшебник, если и опешил от таких новостей, то быстро пришел в себя. «Портал работает еще полчаса после открытия. Пока он мерцает фиолетовым, все в порядке. Но как только начнет мигать синим, быстро прыгай в него, он схлопнется через несколько секунд. А теперь слушай. Земли демонов – это особый мир, где действуют отличные законы от твоего или этого. Личные навыки боя отходят на второй план. Тебе, конечно, по-прежнему пригодится память предков, но пользы от нее будет в десятки раз меньше, чем здесь. Силой в том мире обладает тот, чей дух силен. Ты должен истово хотеть победить врага, осознавать, зачем это нужно, за кого ты сражаешься. Чем крепче будет твой дух и чем сильнее решимость, тем яростней ты будешь сражаться. Темные повезут ключ с пленницей в главную цитадель Верховного. Попробуй перехватить их еще до этого и старайся избегать прямого столкновения с легионами демонов. Помощи тебе там ждать неоткуда. Но помни, Магнус, надежда есть всегда. И в землях демонов она имеет материальную силу. Чтобы найти цитадель, тебе нужно... Портал мигает. Прощайте, магистр! Выкрикнул я и в следующий миг шагнул в мерцающее синим светом окно. Верховный, я иду за тобой.